Сразу после прихода к власти большевиков по всей Советской России закипела гигантская работа. Переименовывались улицы, уничтожались гербы и эмблемы прошлого, а на месте старых памятников и монументов появлялись новые. Вместо памятника Александру Третьему – памятник освобожденному труду. А вместо памятника генералу Скобелеву – обелиск свободы. Так в очередной раз переписывалась отечественная история. Исторические приоритеты. 20 век. Начало. У нас в гостях историки Дмитрий Добровольский и Роман Казаков. Здравствуйте. Роман Казаков – выпускник факультета архивного дела историко-архивного института, специалист факультета истории Высшей школы экономики, автор статей и публикаций по истории России 18-20 веков. Дмитрий Добровольский – выпускник историко-филологического факультета историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, автор более 20 работ по истории самосознания России и древнерусским летописям. Есть, например, у меня вот такой прием в студенческой аудитории. Я из года в год его применяю, и результаты меняются на наших глазах. Я прошу иногда расшифровать аббревиатуры, которые для нас абсолютно известны. С течением времени все меньше и меньшее количество таких советских аббревиатур. Пока еще студенты умеют расшифровать СССР. Спасибо большое. Уже есть еще надежда, что умеют расшифровать ЦК КПСС. Но вот РСФСР – это уже плохо. Это не с первого раза. И даже не с первого раза не то, что какой-то самый читавший, начитанный студент, а иногда целая группа не может расшифровать РСФСР коллективным разумом. Не получается. Хуты массы, ВКПБ, я боюсь уже спрашивать. Иногда преодолеваем РСФСР, причем ведь сейчас-то уже никто из студентов не помнит, что вот эти две буквы «С» менялись местами и расшифровывались по-разному. Вот сначала российская, ведь социалистическая, да. А потом советская. Да? Потом это поменялось, но, видимо, так и говорить было проще и удобнее. Но ВЛКСМ... ВЦСПС – все. Этого уже нет. На памятниках это есть. А на памятниках мы можем это встретить. Да? Да. На одном из первых памятников, собственно, вот этом масштабном и очень значимом для нашей темы проекте, в советское время ведь его нужно было называть «Ленинский план монументальной пропаганды». Да? Вот РСФСР есть, мы можем увидеть этот памятник совершенно не революционером, мировым, но эту стелу в честь 300-летия династии Романовых, да, где в гирляндах, вот в самом центре постамента. В Александровском саду, да, в Москве, выбита. Меня всегда удивляло, почему как-то так выбито очень не ярко, не видно. Вот РСФСР, едва-едва ведь можно рассмотреть. Слова, эти буквы там. Ну вот как-то так. Не знаю почему, мне ни разу не приходило в голову удивиться, а почему там гербовые щиты на постаменте. Ни разу не удивлялся. Вот это мой советский студенческий опыт. А вот РСФСР как-то не очень видно. Но стела-то, она забавна сама по себе. Забавная орфографическая ошибка, да, в имени этого самого Уинстенли, который там теперь у нас и, видимо, навсегда. А вот вы знаете, если говорить об исторических приоритетах, то вот какая любопытная вещь. Ведь можно сказать, что я с 83 года хожу, ну пусть не каждый день, но тем не менее регулярно хожу через Александровский сад. И когда я был студентом, все-таки все студенты, которые учились или учатся в Москве, понимают, что иногда в Российскую государственную библиотеку, а в советское время в библиотеку СССР имени Ленина, в Ленинку, мы ведь ее продолжаем так называть, можно было пройти ровно через Александровский сад. Вот. И как раз мимо этой самой стелы тоже можно было пройти. Так вот, с 83 года и вот по 2012 год я не помню ни одного случая какой-либо активности около этой замечательной стелы. Я ни разу не видел, чтобы вокруг нее собирались люди, которые о чем-то говорили. Я ни разу не видел людей с транспарантами, флагами, стоящими там на митинге, говорящими какие-то речи о деятелях революции, чьи имена выбиты на этой самой стеле. Но я знаю всего один случай, когда это было. При открытии. Понятно, что при открытии стелу передвигали. Вот это было во второй половине 80-х годов, когда мои однокурсники почему-то решили отметить очередную годовщину февральской революции, решили восстановить такую историческую справедливость. А где было ее восстановить? У мавзолея Ленина? Очевидно, нет. А где еще? Почему-то была выбрана вот ровно эта стела. Мы собрались вокруг этой стелы. Кто-то из нас даже подготовился и сказал какие-то слова вот ровно о тех революционерах, и мы возложили цветы. Может быть, впервые за несколько десятилетий. Но это произошло. Я очень благодарен моим однокурсникам за это. Ну, вот как-то мы... Тогда вот мы узнали о том, что это за памятник. Но вот эта часть этой большой работы по выстраивание новых приоритетов, причем, может быть, в самой такой наглядной форме. Страна, по большей части, неграмотная. Прочитать это невозможно. Как это сделать? Ну, простым, естественным, известным за многие-многие столетия способом выстроить памятник. Я пытался подумать и какие-то вот придумать аналогии о человеческой истории. Вот что-либо подобное по масштабу было. Наверняка было, но первое, что пришло мне в голову, египетские пирамиды. Может быть, я не прав. Ну, вот это. Ну, даже в Римской империи, когда строились такие масштабные здания, а люди были, ну, не совсем грамотные, мягко говоря, но все равно была традиция. И те символы, которые там использовались, они ложились, и они были понятны Охлусу хотя бы, городскому римскому, да, который требовал известных двух пунктов. А здесь, с одной стороны, это было все совершенно новое и незнакомое. А с другой стороны, работали иногда, то есть должны были работать те же самые механизмы, обращенные к массовому сознанию, так, чтобы это срабатывало. Я, кстати, хочу процитировать тоже одного классика, его фамилия Ульянов. Он, когда говорил о кино, что вот одним из важнейших искусств для нас является кино. Все это записывают, но забывают, что там стоит запятая. Да. Особенно в условиях практически полной безграмотности в России. То есть он понимал, что вот наглядное воздействие силами там, кинематографа, оно имеет большое значение. А вот монументальным, естественно, монументальной пропаганде, это там тоже важно, но главное – это воздействовать на кого? На практически полную безграмотность. Вы знаете, я встретил еще одно прибавление к этой цитате. Не могу отвечать за точность. Кино после цирка. Вот так. Но вот цирк все-таки искусство древнее, и, может быть, нельзя его отнести к историческим приоритетам ровно 20 века и ровно советской власти. Самое важное и самое сложное в этой задаче, как раз вот то, о чем говорит Роман Борисович, это была задача доведения до народа некоторых имен, некоторых положений, которые, в общем, никаким образом к этому народу ранее касательства не имели. Ведь важно прежде всего обратить внимание на две вещи. Во-первых, как уже было отмечено, это вторая революция за 1917 год. И, собственно говоря, значительная часть народа, которая приняла февральскую революцию, она была совершенно не готова принимать октябрьскую революцию, ну или, так сказать, если говорить типологически верно, то октябрьский вооруженный переворот, который был именно переворотом, а вовсе даже не революцией, да, как и сами, так сказать, герои дня говорили, что власть лежала на земле, надо было наклониться и поднять ее. И очень важно было как раз вот каким-то образом найти вот этот вот общий такой язык и найти какие-то такие способы для диалога, но при этом задача была, я бы сказал, конечно же, совершенно не под силу тем, кто за нее взялся. Потому что прежде всего надо, я думаю, обратиться к вопросу личностей тех, кто занимался вот этой всей монументальной пропагандой. Да, мы знаем имя Луначарского, и мы знаем в области науки имя Михаила Николаевича Покровского. Михаил Покровский – историк, политический деятель, академик Академии наук СССР. Окончил Московский университет, учился у Василия Ключевского и Павла Виноградова. С 1905 года член РСДРП, большевик. Участвовал в декабрьском вооруженном восстании 1905 года в Москве. С 1908 по 1917 в эмиграции, редактировал ряд большевистских изданий. С ноября 1917 года – председатель Моссовета. С 1918-го – заместитель наркома просвещения. Покровский возглавлял Коммунистическую академию и Институт Красной профессуры. Я думаю, что стоит просто начать с нескольких цитаток, которые характеризуют личность Михаила Николаевича Покровского. Одна цитатка происходит из Александра Александровича Кизеветтера, историка, который был в Московском университете, который, так сказать, наблюдал Покровского. А Покровский начал с того, что он занимался в семинаре у Ключевского и был по инициативе Ключевского оставлен при Московском университете для подготовки к профессорскому званию. И вот в качестве вот этого оставленного при университете для подготовки к профессорскому званию Покровский посещал разного рода мероприятия. В частности, вот воспоминания Кизеветтера о том, как Покровский посетил доклад Петра Бернгановича Струве в юридическом обществе 90-е годы. Струве тогда еще марксист, и, конечно же, все очень хотят его послушать. Вот, значит, что там происходит. По окончании доклада маленький невзрачный человек попросил слова и стал писклявым голоском, к вопросу о монументальной пропаганде, возражать докладчику. Он не соглашался с новаторскими мыслями докладчика, он отставил общепринятую точку зрения прежней либеральной историографии. И этот человечек, возражавший знаменосцу марксизма, был, тут Кизеветтер ставит многоточие и говорит, Михаил Покровский тот самый, который ныне является официальным хранителем марксистской догмы в историографии СССР. Вот. В советских вариантах биографии Покровского отмечал, что Покровский не смог защитить диссертацию из-за негативного отзыва жандармского корпуса о нем, что там, значит, получилась какая-то такая указивка, что, дескать, он, значит, поддерживает связь с социал-демократами, поэтому обойдется без ученой степени. Но как бы все, видимо, было не так однозначно, потому что Покровский проявил себя не очень, видимо, хорошим человеком. Павел Николаевич Милюков – человек немножко другой направленности, чем Кизеветтер, хотя оба там кадеты и все прочее. Вот. Он тоже вспоминает о Покровском как о человеке заранее на всех обиженном, сказать, заранее на всех оскорбленном. И вот ровно вот этот персонаж оказывается фактически во главе вот этих процессов монументальной пропаганды. Вот этот вот персонаж, Покровский, он получает доступ к большому количеству ресурсов и получает возможность эти самые ресурсы распределять. И вот, да, дальше возникает вопрос, чего он начинает делать. Опять-таки к вопросу о том, что получилось с этой самой Стеллой и почему она такая странная. Потому что первая идея была вообще снести все наследие царского режима под корень, чтобы его не было совсем. Вот. И в частности, вот почему так плохо написаны имена на этой стеле, что с нее же надо было сначала сбить царский герб и изображение, то есть и написанные по поверхности написанные имена монархов из династии Романовых. Я думаю, что просто-напросто более основательного прописывания просто уже бы не выдержал бы камень, можно было просто уничтожить этот объект. Вот. И вот получился вот такой вот непонятный совершенно объект, на котором явно видно, даже вот я, когда я-то его как-то в детстве там замечал, то я как-то не мог, конечно, понять, что это такое, но я, конечно, замечал какую-то очень большую странность, что вроде как-то вот и вроде какие-то такие картуши такие, а с другой стороны какая-то вот явно революционная тематика, и непонятно вообще, куда это пристроить. Вот. То есть такие первые эксперименты, они не задавались. И, но самое важное, что при этом еще вот люди были, видимо, в очень значительной степени лишены рефлексии по поводу того, что они как бы не попадают в толпу, и того, что они, в общем, не ловят этого контекста, и того, что они не очень хорошо работают. Потому что дальше градус напряженности вот этой идеологической работы, он только будет повышаться. Вот. Вообще говоря, вот вы говорили о трагедии, и действительно надо обязательно сказать, что за вот этими всеми такими, возможно, веселыми, кажущими сейчас наивными и так далее попытками. Ну, как почти анекдотичными даже. Да, это они вот, сейчас нам... выглядят как да. анекдот, но мы всегда да. помним, что за этим стояли людские судьбы. Нам сейчас очень легко смеяться, да. но за этим стояла та самая ненависть Покровского к академическому сообществу, которое его не приняло. И человек, который не защитился, он, в конце концов, естественно, прорвался в Академию наук уже в качестве заместителя наркома просвещения, да? Вот, с этого высокого поста, оно как-то сподручнее происходило. В качестве руководителя ну, практически всех учреждений науки и да. так далее. Да, вот. Но для историков это обозначало прежде всего абсолютную утрату места, где можно было бы работать по специальности. История вообще оказывается такой вот буржуазной наукой, которой как-то не должно быть. Она по Покровскому имеет смысл только в одном значении. История есть та наука, которая раскрывает законы эволюции общества. Эволюция общества есть разумное поступательное движение, понятно, в каком направлении. Если есть какая-то другая история, а история, в общем-то, России, она имеет наглость быть другой, то такой истории, конечно, не должно быть. Потому что, опять как говорил Покровский, что историк может быть только один, историк-марксист. Ну да, история революционного демократического движения в России, как учили в школе советской. Там было еще хуже, и там было еще жестче. Дело в том, что у Покровского любимый его объект изучения был так называемый торговый капитал. Но торговый капитал – это такая вещь в себе, абсолютно вот такое самообъясняющее понятие, самим собой определяемое. Да, понятное только Покровскому, да, видимо, да, так, да. Вот, не нуждающееся, да. Оно не то, что понятное только Покровскому, оно вообще не нуждается в дефинициях. То есть, если сказать, что в этом... в чем-нибудь там проявилось действие торгового капитала, что Романовы какие-нибудь, вот они действовали под диктовку торгового капитала, то сразу становится понятно и Романовы, и торговый капитал, и все сразу. И дальше уже дискуссия закрывается. Все, мы нашли первопричину, вот то яйцо, из которого произошла первая курица. Вот. И, собственно говоря, единственный смысл исторической науки был в том, чтобы раскрывать действие торгового капитала. До какого-то времени Покровский вот, в своих революционных трудах он так оговаривался, что я, собственно, не претендую на профессиональную историю, да, а я просто даю модель и как одну из возможных моделей для тех, кто уже освоил там, Карамзина, Соловьева, Ключевского и всех прочих. Вот. Но как-то постепенно эта идея совершенно ушла из дискурса, и понимать, что это вот такая вот публицистическая модель, уже никто не понимал. Всем казалось, что вот она открыта, движущая пружина российской истории, торговый капитал. Вот. И, собственно говоря, возвращаясь опять-таки к проблеме того, что происходило с историками, историки имели право на существование только в рамках таких заведений, которые получили название факультета общественных наук. То есть... После закрытия истфаков. Да, истфаки ликвидируются. И когда это было сделано? Это 18-й год. Да, 18-й год, это сразу же, да. Университете был ЕМФАК, то есть факультет языка и материальной культуры. Mm-hmm. Вот. И туда еще тоже могли быть пристроены историки в качестве исследователей материальной культуры. Все остальные формы существования исторической науки, они вот всячески утрачивают организационные свои основания. Ну, естественно, была Академия наук, была система академических институтов, и был, так сказать, Платонов, который стоял во главе там, ведущих академических учреждений. Но понятно, что все это было до 28 года, опять-таки, когда Академия наук как тоже вот злобный вариант объяснить, что после того, как заблокировали список, предложенный наркопатом просвещения, со включением, так сказать, видных деятелей марксизма для того, чтобы их избрать в Академию наук, ну, тогда уже Советского Союза, вот эти старые академики заблокировали этих людей, и последовало месть, академическое дело. Просто физически уничтожается очень значительная прослойка людей, при том, что, значит, люди гибнут, люди попадают в лагеря, в лучшем случае люди попадают в ссылки, это хороший вариант, и так далее, и тому подобное. Ну, естественно, лишаются всяких возможностей для работы. Ну, да, единицам удалось на знаменитом пароходе философскому уехать. Но это единицы. Ну, ну это 22-й год, а до 22-го года еще умерли очень многие и многие. Да. Вот не пережили и 18-го, и 19-го. Вот не стало Алексея Александровича Шахматова, великого исследователя летописи. Вот, да, не стало, он таскал дрова на себе, и как-то вот он, значит, оторвался от этого. Вот, и умер. Вот, потому что... Этот мартиролог, он очень длинный, и да. Он ужасный. Он ужасный, потому что всегда это цвет науки, это первые имена. Вот, вот погибли первые имена. Вот, первые имена тоже вот, успели уехать. Вот, вот. Тем, кто остался, тем, кто выжил, пришлось еще хуже. Ну да, потому что, собственно, следующий вариант, если человек не умирал, да, то его могли замечательным образом лишить работы. Вот Михаил Дмитриевич Преселков, он писал такие записочки, что как мне быть, вот ровно там на руководство фона, что как мне быть, у меня в этом году нет нагрузки, и что же я буду зарабатывать? Ему не отвечали на это дело, или как-то так отвечали отписками, что вот обойдешься без нагрузки. Собственно, зачем тебе учить студентов, все равно, так сказать... Все равно чему-нибудь не тому будешь учить. Вот. И, собственно, вот там, что, как люди эти пытались зарабатывать. Но вот одно из направлений зарабатывания для тех, кто оставался в столицах, это, например, расписывание карточек для разного рода словарей. Вот. Вот если уж ты работаешь с источниками, то вот и была такая опция, что можно было заниматься расписыванием карточек. Тем, чем сейчас, в общем, по большей части занимаются. Если взглянуть на этот процесс вот современный... С позиции там, 21 века, в котором мы живем, и той степени свободы, которой мы обладаем, иногда больше внутренней, чем внешней, мы часто уходим от дискуссий о мотивах. Ну, потому что это якобы политизировано все очень, так это очень скользко, неприятно, но мы в нашей передаче обязаны просто об этом сказать. Чего так боялись большевики или революционеры, которые пришли к власти и утверждали новые порядки? Ну, очень трудно нам будет рассуждать о том, чего они боялись или не боялись, и о чем думали. Вот о мотивах тут как-то рассуждать сложно. По поступкам сложно. Можно же да. Что вывести. Но вот и революция переворота октября 17-го года, и последующие события как бы давали доказательства идеи вот, победы всемирной мировой революции. Вот кажется, что она наступает. Было известно из работ Ленина, что Россия слабое звено, и вот мировая революция вполне возможно начнется в России, и дальше мировой пожар раздуем. Посмотрите, вот он, Октябрьский переворот, и вот власть в руках народа, значит, что? Значит, вот явные доказательства. Были и другие доказательства, пусть такие вот мимолетные, пусть почти мгновенные, если мы говорим об историческом процессе, но вместе они создавали такую вот надежду, что мировая революция вот-вот произойдет. Но если ну, сегодня не произошла, ну, то завтра. Ну вот с утра проснемся, если не завтра, то когда? Ну, наверное, в понедельник. Вот, вот как-то так. Это то, что мы увидим. Это то, что мы увидим, то, чему мы будем свидетелями. И, естественно, начнется совершенно новая жизнь. Ну, когда вот в Веймаре была заваруха, мягко говоря, какая была эйфория в Петрограде. Да, да. Начнется совершенно новая жизнь, начнется коммунизм. А что там? А там не нужно ничего старого. Вот этого ничего не нужно. То есть там не будет государства, там не будет денег, там не будет ничего того, что угнетало нас вот в этой дореволюционной жизни. А что будет? Да, будет что-то другое. Вот то, что будет, оно было прописано не очень внятно, но ведь... будет яркое, светлое и хорошее. Будущее, да, вот оно будет яркое, светлое. Вот каким оно будет? Ну, наверное, понятны были вот эти лозунги, что у всех все будет. Откуда оно будет? Ну, вот у всех все будет. Всем всего будет достаточно. А вот этого старого-то как раз там не нужно. Не нужно знать эту самую историю. Какая разница? Приходил Рюрик, не приходил Рюрик. Новая жизнь началась. Поэтому нужно это все сбросить с парохода истории, и пускай его не будет, это совершенно не нужно и неинтересно. Важно знать историю с того самого момента, когда вот начинается такая осмысленная борьба трудящихся за свои права. Надежды на мировую революцию, они не уходят. И, собственно, вот этот план монументальной пропаганды, он ведь обращен к революционным деятелям, ну, набранным, так сказать, записанным в революционные деятели, герои вот со всего мира. И нужно вот как-то прославлять, и нужно обязательно рассказать всем, что это они новые герои вот этого нашего нового века, этого нашего вот-вот сейчас приходящего коммунизма. И уж, конечно, никакой Александр II освободитель, поэтому нужно этот памятник снести в Кремле. Зачем он нужен? Вот. И памятники дореволюционные, ну, удержались очень немногие до сих пор. Вот удивляешься. Но хорошо, Медный всадник остался. Его как-то вот, наверное, не приходило в голову снести. Да? Но ведь ровно с другой стороны Исаакиевского собора остался памятник Николаю I. Ну, иногда слышишь, что он остался ровно потому, что это выдающееся инженерное решение, у него две точки опоры. Вот иногда этим спасали. Вот такое замечательное сооружение, но многие другие и большая часть вот такого рода сооружения... Александровский столб устоял. Вот устоял. Устоял, но он вот такой, собственно, столб, пока вот досмотришь, что там наверху, разглядишь. Может быть, и не очень. Зато площадь хороша, и вокруг нее можно было устраивать всевозможные митинги и вот как-то с красными транспарантами и так далее, и так далее. Вот можно было делать это масштабное действие. Вот когда вы сказали, что нужно было дать зримое воплощение новых исторических приоритетов, очень важно то, что это не только был памятник, но он всегда был включен в некое масштабное массовое действие. Памятники нужно было открывать вместе посредством митинга. Массовое мероприятие, нужно было собрать народ. Это красные знамена, это транспаранты с лозунгами. Это обязательно, речи. Обязательно речи, которые были довольно стандартны. Подожди, а вот памятник Карлу Марксу напротив Большого театра, Ленин же там выступал, по-моему. Да, да. Там сначала стоял смешной памятник. Вот. Про него ходили всякие поговорки. И вы знаете, сохранились фотографии значительной части этих очень недолговечных памятников. Построенных они были иногда из гипса, иногда из дерева, поэтому они не могли простоять. Ну, Сорус сыграли. Да, долго. Некоторые сохранились, но ведь, например, памятник Степану Разину, вот тоже революционер. Каненковский, гениальный памятник, он деревянный. Но его поставили на Красной площади, он не вписался, он простоял несколько месяцев, его хорошо не снесли. Его сейчас можно видеть в музее. Вот. Но это деревянная фигура Степана Разина, деревянные отрубленные головы его соратников, насаженные на металлические копья. Вот как царизм поступил с этим народным героем. Вот. А были такие более смешные памятники, некоторые хорошо, что не построили. Вот. Ну, есть и воспоминания о памятнике Кропоткину. Фотография сохранилась, это замечательный памятник, на мой взгляд, в таких нагромождениях кубических объемов проглядывалась вот эта фигура Кропоткина. Но анархисты ведь устраивали демонстрации, они приходили к памятнику, демонстрации протеста, им не нравилось, они не видели в Кропоткине, вот в этом Кропоткине своего вождя. Они протестовали против того, чтобы стоял вот такой памятник. Его снесли, сложилась легенда, что и лошади у извозчиков, которые вот скакали мимо этого памятника, они пугались, вставали на дыбы. И нужно было его снести. Есть еще более замечательный памятник освобожденному труду. Он тоже недолго простоял в Петрограде на Каменном острове. Есть нереализованный грандиозный проект 18-метрового гранитного Карла Маркса ровно на стрелке Москвы-реки, где теперь стоит памятник Петру Великому. Но такие были проекты. Что-то реализовали, что-то не реализовали. Мне кажется важным подчеркнуть то, что это была такая вот задумка грандиозная, очень большая. Это был план. Это был план, который включал в себя разного рода вот такие проявления. Нужно включить как можно больше народу в освоение этих новых исторических героев, так, чтобы они их постарались принять, сделать своими. И ничего не получалось. Вот ничего не получалось. Вот список известный там из 57 имен. Там от Спартака, там Робеспьера, Д'Антона, Лассаля. В общем, эти имена не всем далеко понятны. Но даже сейчас у нас есть огромное количество улиц Розы Люксембург, Карла Липкнехта, Клары Цеткин и других выдающихся в скобочках, то есть в кавычках, извините, значит, деятелей. Да, замечательная фабрика, которая до сих пор выпускает замечательные цветные карандаши. Но вот много ли среди нас есть тех, кто помнит, кто такие Сакко и Ванцетти? Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти – участники движения «За права рабочих», рабочие анархисты, выходцы из Италии, проживавшие в США. Стали широко известны после того, как в 1920 году в США им было предъявлено обвинение в убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики. 23 августа 1927 года Сакко и Ванцетти были казнены на электрическом стуле. Процесс и последовавшие за ним попытки добиться пересмотра дела вызвали широкий резонанс в мире. Этот процесс считается символом беззакония и политических репрессий. Вот, но карандаши хорошие. Кто из нас не рисовал этими карандашами? Но фабрика-то была до того, называлась она по-другому. Да, да. Ну вот ей... Большевики тут ни при чем. Это русские капиталисты построили. Вот, большевики ни при чем, но как-то хорошо, что фабрика-то осталась. Ну вы знаете, вот какой момент для меня... Это вопрос для меня, я не знаю, как на него ответить. А сам Владимир Ильич, вот в физическом своем состоянии, в мавзолее, ведь он тоже новый исторический приоритет, он вот то самое место, которое существует на карте всего мира, которому можно поклоняться, можно прийти и посмотреть. И, в общем-то, пожалуй, что вот этот пример новых исторических приоритетов, он функционировал и, может быть, функционирует до сих пор. До сих пор линейно продолжается на карте огромное количество городов соответствующих. И городов, и областей. Никуда не делись памятники Ленину разного вот такого состояния и разной степени искусства. Да. Иногда это стандартные гипсовые статуи. Иногда это произведение искусства, это делали выдающиеся скульпторы, и это действительно произведение монументального искусства. Ну, по-разному бывает. Но вот на Красной площади мавзолей, где сохраняется тело, и вспомните, почему это исторический приоритет, почему я бы вот так вот его назвал. Но ведь выработана и система, такая довольно сложная, поклонение. То есть всякий раз... Как только наступает день рождения, я вот вернусь еще к этому самому дню рождения, как только наступает день рождения Ильича, нужно прийти к мавзолею и произвести там определенные действия. Мавзолей Владимира Ильича Ленина в Москве. Памятник-усыпальница у Кремлевской стены на Красной площади. В его траурном зале установлен саркофаг с телом Ленина. Во время народных торжеств в советское время мавзолей служил правительственной трибуной. 27 января 1924 года архитектором Алексеем Щусевым был построен временный деревянный мавзолей. В 1929 было принято решение заменить деревянный мавзолей каменным. Автор проекта также архитектор Щусев. В камне мавзолей приобрел более торжественный облик и большую монолитность композиции. В октябре 1930 строительство закончилось, а через год были устроены трибуны. Первые годы после смерти Ленина отмечался День памяти. Это нормально, это понятно, что в День памяти нужно вспомнить этого человека, если есть возможность прийти к нему на могилу, то вот прийти к нему на могилу и что-то там такое памятное сделать, вспомнить, устроить митинг, сказать речь и так далее, и так далее. Но с течением времени на могилу стали приходить день рождения, принимать пионеры. Это стал праздник. То есть вот как получилось так с этим историческим приоритетом, что на могилу нужно было прийти порадоваться и повеселиться? Ну, произошло ведь ровно так. Тем более парады, демонстрации, да, торжественные акты. Ну, например, встреча Гагарина, она же происходила именно на этом месте. Да. Как, кстати, и парад Победы. Да, нас-то мы видели и вот жили с этим, тогда, видимо, нас не удивляло это. А где еще принимать парад, как не на трибуне Мавзолея? Может, из-за того, что люди это воспринимали как данность, даже не пытаясь задумываться о корнях, в этом и заключался один из принципов монументальной пропаганды, чтобы оторвать образ от смысла. Видимо, да, вот тут получилось. Получилось, может быть, как ни с одним другим героем революции. Но нет, наверное, мы не найдем и не назовем с вами никаких других столь же значимых и столь же детально разработанных ритуалов почитания памяти каких-нибудь других революционеров. Даже Карла Маркса, даже Фридриха Энгельса. Памятники Карла Маркса есть, они стоят, иногда очень интересные в своем скульптурном, архитектурном решении, восхитительные, особенно старые памятники. Вот, но ничего подобного вот, почитанию Ленина в мавзолее и так далее, вот нет. Наверное, получилось. Из-за того, что это не одно поколение, и не два, и не три, и не четыре, вот это промывание мозгов случилось. И когда я вот лично принимал участие в консультировании режиссера Говорухина Сергея, о том, когда он делал фильм «Россия, которую мы потеряли», и когда мы помогли ему собрать исторический материал, в том числе о семье Ульяновых, ну, как раз там есть эпизод в Ульяновске, он поехал, раскрыл вот некоторые страницы. Тогда это шок вызвало. А что, собственно, он сделал? Ничего не сделал, открыл бумаги и все. И сейчас много там спекуляций разных, но смотрите, как болезненно в современном обществе реагируют на попытку выноса тела. Хотя вот мы говорим, но это сегодняшнее время. Наша передача посвящена вот историческим реалиям, историческим приоритетам. Ну, простите, это наш сегодняшний день. Это как крайне болезненная точка в нашей современной жизни. Он еще не ушел. И вот эпоха эта еще не ушла. Она ушла хронологически. Но она не ушла, видимо, не уйдет. Уйдет только вместе с нами. Должно пройти время, должны прийти новые поколения. Это естественно. Поэтому пускай пока... Вот давайте подождем, пусть придут новые поколения. Вот, простите, я опять о своем опыте, личном и вполне младенческом, но меня подвергли неизвестной мне процедуре, ритуалу. Меня октябрили при регистрации в сельсовете. И вот тогда мне, младенцу, были вручены два письма. Это письма в будущее. Одно письмо родители должны были мне вручить в тот день, когда меня примут в пионеры. А второе письмо они должны были мне вручить, когда меня примут в комсомол. А родители вручили мне эти письма. Я их не сохранил. Виноват. Но я точно помню, что эти письма были написаны пионерами и комсомольцами моего прошлого. Они были написаны в будущее. И к письму мне, пионеру, был приложен красный галстук. К письму мне, комсомольцу, был приложен комсомольский значок. Вот это я помню точно. И ну, это вот не единичная ведь практика закладывания капсул с письмами комсомольцам 2000 года. Да, я помню. Постоянно. Но тут очень важно подчеркнуть, что вот когда мы так вот удивляемся поведению с мавзолеем, мы все-таки должны помнить как раз то, что нам указывает исторический источник в виде вот этой знаменитой фразы, что Ленин жив, Ленин жил, да Ленин будет жить. Вот дело в том, что Ленин же, он не умирал. Очень важно, что именно вот это вот, видимо, в какой-то момент эта метафора найденная, да, она превратилась во вполне себе реальность. И вот опять-таки те же самые письма из прошлого к будущему, они почему возможны? Потому что историческое мышление, которое вот, которому учат историков, оно начинается тогда, когда ты очень хорошо понимаешь, что прошлое – это то, что от тебя ушло. И то, что находится где-то там, а ты не там, где это самое прошлое. Вот советская идеология, она пыталась как-то с этим что-то такое сделать, и она пыталась вот эту вот жесткую грань между настоящим, прошлым и будущим, она его пыталась стереть. И вот эти вот постоянные игры со временем, что вот мы обращаемся к нашему будущему, вот вы там дети, вы наше будущее и так далее, это, по-моему, очень важный элемент вот этой идеологии, опять вытекающий из одной очень важной вещи, что ведь коммунизм – это состояние уже тогда, когда истории не будет. Вся история, она имеет смысл в той степени, в какой она ведет нас к коммунизму, но как только она нас привела к коммунизму, она дальше становится ненужной даже не потому, что вот, не потому, что она кончилась, там и никаких событий не будет, а потому что вот ей уже дальше некуда идти. Как-то это очень так узнаваемо, правда, Дмитрий Анатольевич? Формация, находящаяся уже вот нигде. Да. Древнерусские летописцы и летописатели, они знали, вот да, что да, это. Только, да, там это чуть по-другому называлось. Там это называлось чуть по-другому, да. Но посмотрите, механизмы-то ведь вот насколько сходные. Ну, зачем изобретать? Уже все прописано. Да. Мировая цивилизация выработала механизмы промывания мозгов. Ну, вот извините, как-то это... вряд ли летописатели промывали нам мозги. Нет, нет, вот ну, они... имеется в виду методологические приемы, они же были, то есть это праведные приемы, они работают с плюс. Они работают, но ведь посмотрите. Можно же и спекулировать. Да, этими приемами можно вот построить вот такое вот, построить вот такое общество, где вот грань. Это стирается между прошлым и настоящим. В сознание пришла фраза из песни, которую вытравить, конечно, из моей головы очень трудно. «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, в надежде и в радости». Хорошие певцы пели на партийных. Да. Прекрасная мелодия, исполняет отлично. Да, да. Слезы наворачиваются. Но ведь и тексты узнаваемые «в горе и в радости» – это вот «кто с тобой?». И когда произносятся эти слова, да, то есть они, видимо, узнавались, наверное, на уровне подсознания. Да. И, наверное, они вот тогда воспринимались, вот они принимались как слова, значимые для тебя. У меня песня в голове, извините. Значит, смело мы в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую. Так было написано в начале. Да. А потом это было переделано, естественно. Потом, да. Ну да, это очень вот эти вот модели, они очень важны. Вот, понимаешь, вот в 20-е годы, вот, кстати, когда говорилось о том, что вот народ был такой совсем безграмотный, я бы вот тут вот все-таки вел бы себя немножко поаккуратнее, нет, потому что, так, как сказать... Народ на самом деле был с некоторым довольно точным пониманием того, что он хочет. И, кстати говоря, вот мы забываем сказать про то, что в то же учредительное собрание в очень значительной степени была выбрана партия эсеров. Партия эсеров, кстати, любопытное очень явление, потому что, в общем-то, создавать пантеон из героев революции придумали первыми эсеры. И эсеровский центральный комитет вполне себе обсуждал, какие рассказы печатать в эсеровских газетах для того, чтобы, так сказать, объяснить, какие эсеры хорошие. То есть до первого съезда писателей задолго. Первый съезд писателей – это уже такой, как бы, похищенный немножечко такой вот находка, не принадлежавшая Сталину, а, собственно, вот известная этим партиям нового типа еще даже до революции. Но очень важно, что народ, он вполне себе тех же эсеров справился выбрать в учредительное собрание. Именно как тех, кто предлагал наиболее развернутый проект земельной реформы, того самого больного, что был самое больное в крестьянской стране. Да, большевики, как рабочая партия, позиционирующая себя как партия именно рабочих, они, конечно же, в крестьянской стране вот занимали скорее маргинальное положение в структуре политики. Народ разобрался, народ вот это все прочувствовал. И на самом деле народ, так сказать, был готов вот это вот все рефлексировать, воспринимать, из-за чего получалась масса вот таких вот очень сложных пересечений, да, та же самая партия, то есть та же самая песня «Смело мы в бой пойдем», да, она же потом перепевалась разными самыми текстами, не все из них пригодны для цитирования, так сказать, в средствах массовой информации, Вот. Но из белогвардейской стороны существовали некоторые редакции, там, адресованные комиссарам и всяким другим персонажам. Из красной стороны существовали разного рода редакции. И колчаковские войска замечательно ходили в бой, там, ижевские рабочие ходили в бой под красным флагом. Но за Белую гвардию, как бы формально выражаясь с современной точки зрения. То есть вот это все было такое очень сложное пространство, и, собственно, вот большевики, они с таким трудом это выиграли. Но вот я бы тут как раз все-таки тоже вернулся еще вот к одной такой очень важной вещи, что вот эта идея коммунизма как царствие Божие, которая очень четко прочитывается в том, что происходило в 20-е годы, она на самом деле была довольно недолговечной. И к концу 20-х годов стало понятно, что что-то у нас тут не срослось довольно сильно. Стало понятно, что мы это дело не вытягиваем, что вот так вот прямо с нахрапа не получается. Не наступает. Да, вот уже прошло сколько понедельников подряд, а все вот никак не коммунизм. И больше как-то нет никаких признаков и всплесков не появляется, вот, которые бы давали надежду. Да, вот они и, кстати, вот тут первый такой серьезный звоночек, это, конечно, 20-й год и поход на Варшаву. Потому что то, что в польской истории, то, что у нас называется Советско-Польская война, в польской историографии чудо над Вислой, да, вот, ведь идея была какая? Была идея трансляции мировой революции совершенно физической. Ну, подтолкнуть, и она пойдет, покатится. Да, и тут вот очень любопытно, что есть такой тоже замечательный исторический источник, вот, который очень важен, по-моему, как раз в связи с разговором об истории, приоритетах и всем прочем. Вспомнить, на деньгах советских 19-го года, как в советские, позднесоветские времена, те, которые мы все помним, там было написано на 15 языках народов СССР сумма, а на крупных купюрах тиража 1919 года писали на английском, французском, немецком, китайском и что-то арабице. Я, к сожалению, не могу понять, фарси это. Нигде не нашел толком объяснения. Вот. Ну, надо, может, нумизнатов каких-то спросить, наверное, они знают. И ну, каким-то арабским шрифтом. Вот либо фарси, либо арабский. То есть эти деньги, предполагалось, что в самое ближайшее время они еще не успеют истрепаться, вот деньги этого тиража, а уже вот ими будут расплачиваться там где-нибудь в какой-нибудь Аравии или где-нибудь там в Японии, в Китае, где-нибудь еще. Да чего же хорошо кругом, под деревьями густыми светлый дом, и дорожка золотая, ярким солнцем залетая, по которой мы идем, мы идем. И дальше вот, ситуация начинает все больше и больше осложняться. Все попытки экспорта мировой революции, ну, куда удалось экспортировать мировую революцию? Удалось экспортировать мировую революцию в Монголию. В Монголии там случилась революция, вот, в Монголии, значит, такое вот революционное государство. Удалось экспортировать мировую революцию в Туву. В Туве тоже удалось революцию, значит, устроить, и Тува тоже существует как пока еще независимое социалистическое советское государство. Но там есть народные республики Бухарская и Хивинская, да? Бухарская и Хивинская, по-моему. Вот. И, собственно говоря, вот дальше никуда, вот дальше вот этих вот, в общем, и так государств, всегда являвшихся сателлитами Российской империи, никуда дальше ничего не прошло. И даже более того, вот и Польша, которая рассматривалась как, собственно, ну и была исторически в течение там, двух последних столетий территории Российской империи. Уже все. Уже, в Финляндии было. Тоже была попытка Маннергейм быстро разобраться. Да, Финляндию подавили тоже моментально. Все, вот граница. И нам надо теперь встраиваться вот в эти самые границы. А в этих самых границах уже вот так вот не поиграешь. Вот так вот со временем уже свободно не поиграешь, потому что время-то здесь, с ним надо какие-то выстраивать другие отношения. И вот тут вот опять, возвращаясь к проблеме судеб, революция начинает пожирать своих собственных детей. Мы помним, да, что в какой-то момент должно, так сказать, первое поколение революционеров сходит. И в 30-е годы тот же Михаил Николаевич Покровский становится объектом очень жестких обличений. Он успел умереть, но... Он кончил тяжело, и на самом деле, в общем, это тоже была такая очень тяжелая жизнь, потому что он умер от рака. Вот. Но в самое ближайшее время, значит, возникает понятие, значит, извращения концепции Покровского. И это начинает превращаться в такой публицистический штамп. Это антимарксистская школа Покровского. Да, выходят две замечательных книжки. Одна в 1939 году, другая в 1940. Первая называлась «Против исторической концепции Покровского». Это 1939 года. А в 1940 году написали еще книжку как бы в дополнение к той книжке, которая оказалась недостаточно против. И уж ее назвали «Против антимарксистской концепции Покровского». И вступительная статья, кажется, пера Панкратовой, академика Панкратовой, она в числе прочих, так сказать, рекомендаций советской исторической науки содержала текст, я сейчас не помню наизусть, но за метафоры ручаюсь, содержал такой текст, что вот везде, значит, белогвардейская и контрреволюционная гидра уже подавлена, но на историческом фронте она еще тянет свои щупальца, там, гору чего-то там такого. И вот наши доблестные нарком-внудельцы должны, наконец, вот что-то с этим сделать. Вот как-то так текст был построен. И, собственно, вот теперь вот в исторических дискуссиях прямое участие принимают доблестные нарком-внудельцы. И это они дают, в конце концов, ответ о том, что будет историческим приоритетом. Ну, это было уже в то время, когда состоялся 1938 год, и когда состоялся, тем более, 1934 год. Это тоже вехи. Это вехи вот на пути становления новых исторических приоритетов советских, не в монументальной форме, а потом можно и в монументальной тоже. Но теперь этому нужно и можно, и нужно учить. 1934 год, знаменитое постановление, его всегда вспоминают историки, вот о преподавании гражданской истории в школе. То есть что произошло за пониманием того, что нам не видать мировой революции, вот уже конец 20-х годов, она не наступает. Как жить в этой новой ситуации, как вот советской власти, какой бы она ни была, а это уже власть вот такой партийной бюрократии, а вовсе не власть ни рабочих, ни крестьян. Но нужны новые идеологические обоснования, потому что уже не увлечешь вперед словами о том, что вот сейчас поднапряжемся еще чуть-чуть, и вот и она настанет. Вот это вот мировая революция. А что делать? А что делать? И вот тогда происходит вот этот идеологический поворот, и становится востребовано вот это прошлое там, нашей страны, героическое прошлое нашей страны, а оно вот все время было героическое от самого начала. Поэтому запросто можно о нем рассказывать, но нужно было понять, как рассказывать. Понятно, что для этого нужно выстроить и определенные системы, структуры и определенные вот механизмы. Для этого нужно начинать преподавать историю в школе. Правильную историю нужно преподавать в школе. Для того, чтобы подготовить учителей, нужно открывать исторические факультеты в университетах и пединститутах, где готовить этих учителей. Вот постановление 1934 года. Начинается подготовка учебников для школы по истории СССР и вузовских учебников. Тоже своя собственная драматическая история. Но я опять хочу обратить внимание на то, что это была история СССР. То есть это была история вот нашего нынешнего государства, Союза Советских Социалистических Республик. Правда, начиналась она там как-то вот с каменного века. С государства Урарту. История СССР от древнейших времен до наших дней. Да, до наших дней вот этот знаменитый советский 12-томник. И туда попадала история разных государств, цивилизаций, государственных образований народов, которые как бы попадали на территорию, в границы нынешнего Советского Союза. Ну, неважно, что там, допустим, 2000 лет назад, это был немножко не Советский Союз. Но Урарту, я помню, изучали. Да, вы знаете, я жалею, что в нынешних учебниках ничего про Урарту нет. Мне жаль про Боспорское царство или, там, допустим, про эллинистические государства Средней Азии. Мне жаль. То есть для этого теперь нужно специальные усилия прикладывать, чтобы прочитать. Ну, если даже выкинуть там цитаты известных марксистских классиков, все равно там много чего интересного. Да. И потом, это древняя история. Это так интересно, это так таинственно. И, в общем, а вот теперь в наших учебниках истории России этого нет. Но тогда ведь выстраивали вот такую историю государства, ей теперь нужно было обучать. Вот мы подходим к 30-м годам. Всегда рассматривался главная задача, а все, что вот касается там истории и обеспечения этого всего процесса, страна готовилась к войне. Это, может быть, так сильно не говорилось, только уже в последние годы, там, если завтра война, это завтра поход. Но фактически нужно было обеспечить идеологическое прикрытие отражение агрессии или, наоборот, во военных действий. Вот, в частности, славные традиции нашей истории, они требовали для того, чтобы армию воспитывать на каких-то подвигах. А где их подвиги-то взять? Ну, да. Во время гражданской войны, были, конечно, мы все-таки со своими воевали. Это с душком. И все это чувствовали. Вот есть такое, в журналистике есть такое такая реалия, что когда мы рассказываем о событиях или фактах там, какой-нибудь индийских реалий, японских, мы их не знаем. И что бы там ни писали мои коллеги, все это проходит. Ну, ура. Как только мы начинаем анализировать исторические события или что-то связано с национальным характером собственной страны, фальшь, такая поверхностность, она чувствуется сразу, безответственность иногда. И это нормальный человек, неважно, как он там закончил факультет исторический или нет, он это чувствует. И то же самое было и в советское время. Вот нужно было защищать родную землю. Вы знаете, я бы... Вот земля, идеология тут... Очень опасно играть. Одно вот такое попутное замечание. Если, конечно же, не представить, например, тех же самых героев революции и гражданской войны, если не сделать из них вот этих абсолютно выдающихся, абсолютно большевистских героев. Чапаев. Нужно снять фильмы Чапаева. Чёрс. Нужно снять великие произведения советского кино. И тогда, видимо, получится. Вот тогда получится, и можно там все время вспоминать Чапаева, вот такого, и так далее, и так далее. Да? Ну, мы, Чапаев-то, безусловно, вот, исторический приоритет. Пойдите, найдите другого героя нашей истории, про которого сложно анекдотов больше. Это такое, это свидетельствует о том, что это исторический приоритет, причем очень воспринятый народом. Да. Тоже все-таки анекдоты рассказывать про любимых персонажей, которые приятно лишний раз вспомнить. В наших руках-то есть те источники, которые как раз показывают процесс становления новых исторических приоритетов. И нам удастся ответить на этот вопрос только если мы возьмем вот как можно такой более детально изученный комплекс этих источников. Ведь ну, я слышал это от Игоря Николаевича Данилевского, который участник многих передач, о том, что ну, вот до замечательного великого фильма «Александр Невский» с Черкасом никакого особенно заметного исторического героя князя Александра Невского в советской истории не было. Вот о нем вспоминали гораздо меньше. Нужно было снять фильм, и тогда у нас появится вот такой герой. Но стал ли он таким же востребованным, как другие, как Чапаев, например? Нет, не стал. Вот. И что-то такое происходит с другими героями, у которых были сняты фильмы, написаны книги. В это время ведь это опять же вот какая-то большая программа, не только историческое кино снималось. В те поры, когда фильмов-то было считанные единицы, но это были исторические фильмы. Да? Исторические приоритеты могут быть навязаны, инспирированы, могут быть реально востребованы обществом в разные эпохи. Например, во время войны мы специально не говорили об этом. Великой Отечественной, я имею в виду, 41-45 годов. Там было, с одной стороны, проще, понятнее, что вот пришел враг. То же самое касалось, кстати, очень эффектного использования темы 812 года как народной войны. Хотя ее тогда еще называли отечественной, еще в середине 19 века. И важно, что мы сегодня говорили, что манипуляция приоритетами, в том числе навязанными, это важнейшая составляющая действий государственной машины. Тем более, что если нужно вот ломать и строить что-то заново на пустом месте, или как они думали, что на пустом месте. Вот. Но контекст, в котором мы сегодня это обсуждали, мы понимали, это монументальная пропаганда во многом не сработала. Хотя есть, вот на примере с Лениным, есть понятные вещи, что это работает, но не на все население, конечно, России, но очень болезненно. И что с этими реалиями надо обращаться осторожно. Все-таки мы живем, я надеюсь, все-таки в цивилизованном обществе, а не том, которое нам пытались навязать в 20-30-х годах. На этом я хочу поблагодарить наших собеседников за очень интересный разговор. А с вами, дорогие телезрители, проститься, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в отечественную историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.